Она сидела на своем высоком кресле, поставленном ради такого торжественного случая, как наша с Лариновым казнь, на вершине скалы прощаний. Небо в этот день пылало ярче обычного. Я не знал, виновата в этом сама Джина или капризы местной природы. Как бы то ни было, стоявшие у входа в пещеру рабы могли видеть казнь во всех мельчайших подробностях. В любом из известных мне миров приговоренному к смерти предоставляют последнее слово. Я хочу им воспользоваться. «Говори», — милостливо разрешила Джина. «Это не имеет никакого значения. Кроме меня тебя никто не услышит». «Я обращаюсь именно к тебе. Человек, которого поймали вместе со мной, виновен только в том, что совершил побег. Он не пробовал запретного сока». За побег тоже полагается смерть, но не на скале прощаний. Какая разница? Смерть везде одинакова. Сейчас ты в этом убедишься. Первым бросили со скалы Ларинова. Он летел долго и страшно кричал, пока его крик не оборвал мокрый удар. С таким звуком на доску шлепается кусок сырого мяса. Я подумал, что нет ничего более изощренного и жестокого, чем предоставить осужденному возможность понаблюдать со стороны за тем, что ожидало его самого через несколько мгновений. Скорее всего, именно для этого им и понадобилось тащить Ларинова на скалу прощаний. Возможно, окончательно меня взбесила эта их изощренность. Во всяком случае, я решил не играть роль барана, которого ведут на заклание. Мои руки были притянуты сыромятными веревками к рукам двух стражей, внешне выглядевших довольно устрашающе, сплошная гора мускулов. Но это меня не остановило. Я притянул их к себе и, мгновенно перенеся обе руки на их плечи, изо всех сил ударил стражников корпусами друг о друга. Я надеялся, что удар придется по головам, но этого не получилось. Они успели отклониться. Но сила удара была такова, что оба стражника повисли у меня на руках. К сожалению, мне не хватило времени распутать веревки. Стражей было слишком много. Навалившись всем скопом, они постепенно подтащили меня к краю скалы. Я дал себе слово, что ни за что не закричу и попытаюсь утянуть вслед за собой хотя бы одного из них. Но тут вмешалась Джина. «Отпустите его!» — приказала она голосом, которого невозможно было ослушаться. И стражи охотно выполнили эту команду. Джина поднялась во весь свой рост и теперь стояла напротив меня, сверкая огненными глазами. «Умри же, ничтожный червяк!» — громко воскликнула она, направляя руку в мою сторону. Сверкающая молния сорвалась с ее пальцев и ударила меня в грудь. Электрошока я не почувствовал, но самого удара этой странной молнии оказалось достаточно, чтобы я потерял равновесие и сделал еще один — последний шаг по направлению к краю пропасти. Затем, не издав ни звука, я сорвался вниз. Я падал долго, стиснув зубы, и молчал. Я видел кровавое красное пятно прямо под собой и расплющенное тело своего товарища. Я не хотел умирать и в безумном предсмертном ужасе представил, что не разобьюсь, что пролечу сквозь это красное пятно, сквозь гранитную плиту, и буду падать вниз бесконечно долго. Я представил это всей возросшей после приема энергана силой воли, всем своим существом, не желавшим превращаться в кровавую кашу. Я вспомнил о том, что где-то там, глубоко в граните, притаились звезды, и пожелал увидеть их в свой последний миг. Желание было настолько сильным, что удара я не ощутил, а само падение продолжалось неестественно долго. Я не понимал, что это, проблеск угасавшего сознания или что-то иное. Меня окружала глубокая чернильная тьма, та самая космическая тьма, которую я никогда не видел на багровой планете и которую так желал увидеть последний раз, перед смертью. Вам когда-нибудь приходилось падать ночью сквозь облака, подсвеченные прожекторами? Мне приходилось. И вот теперь эта незабываемая картина и ощущение того, что мое тело пронизывают нематериальные воздушные слои, повторились. Слои раздвигались. По мере того, как я проносился сквозь них, Позади оставались огненные узоры, похожие на рисунки созвездий. Они проходили сквозь меня. Или это я летел сквозь них? Не знаю. Мое сознание окончательно отказалось отличать реальность от картин, рожденных внутри его самого. Удар, в конце концов, последовал. Но это был совсем не тот удар, которого я ожидал.